Глава 13, в которой перед выбором окажется не только капитан Майзен. «Зря мы с ней так», — прервала тяжелое молчание Августа. «Она же не со зла». «Сама жалею», — буркнула Окти. «Но по-другому в тот момент не вышло бы. Ты же знаешь, как она к нам относится. Как гувернантка к несмышленым детям. Кстати, и разбойника точно так же тайком опекает. Даже смешно смотреть. Он давно уже сам может кого угодно одним взглядом прижечь. Помню, как сначала играл с нами, словно с мышатами». «Но Фанию никогда не обижал», — расстроенно вздохнула Катя. «И зачем я пенальчик взаправду бросила? Могла бы спрятать». «Не переживай. У магов эти пенальчики, как у нас гусиные перья, на медяк 3 штуки», — успокоила ее Августа. «Меня сейчас другое заботит. Просидеть тут до вечера без еды и воды не так-то просто, а идти в дом совестно. Пошлем Кате, пусть принесет немного. Не думаю, что кто-то пожалеет или осудит», — хмуро отозвалась Октябрина. «А когда вернемся от древней, я сама у нее первое прощение попрошу. Должна же она понимать, мы давно не юные девицы и не изнеженные богатые барышни, привыкли сами принимать решения и отвечать за них. Да мной так маменька с папенькой не командуют, уже лет 16. Вон Бетриса давно в доме Терлина живет, была гувернанткой, потом компаньонкой, — согласно кивала Катя. А пока не попросишь, первая никогда не лезет с советами и командами. Это такая привычка всех старых дев, которые мечтают воспитывать своих детей, но не имеют. Вывела правила Котелло и вдруг покраснела, как рак. «Окти, прости, сегодня, похоже, день глупца». «Не извиняйся, я не обиделась», — отмахнулась старшая герцогиня Сарнская. «Ко мне прозвище «старая дева» больше не относится. Теперь я завидная, но переборчивая невеста. Лучше сходи на разведку. Когда думаешь про еду, есть почему-то хочется так, будто 3 дня крошки во рту не держала». «Не пойду», — прошептала Катя, прячась за подруг. «Сюда королева бежит. Волосы так и развиваются». «Точно», — охнула Августа. «Не знаю, как вам, а мне больше всего хочется, чтобы древние забрали меня прямо сейчас. До сих пор никто не видел Зонтарию в таком виде. Может, мне и вправду пора уже привязываться к вишне?» Мрачно пошутила Окти и смолкла. Королева, как выяснилось, бегала довольно быстро. «Доброе утро!» По пути Зонтария успела придумать целую речь. Но, едва увидев побледневшие лица знатных фрейлин и упрямо сжатые губы, сказала совсем другое. «Сидите, не вставайте. Я к вам с личной просьбой, тайной. Сейчас посижу, отдышусь и поясню. Но не волнуйтесь, это не о древних. Кстати, вы видели Терри? Как она похудела, осунулась?» «Нет», — тихо ответила Октябрина и опустила взгляд. «Не худая и не больная. Только кожа белее стала, там нет солнца. А о чем просьба?» «У Алифании сегодня свадьба. Я сама проведу ритуал. Они давно помолвлены, уже почти 15 лет. Но пожениться все время что-то мешало. То дела, то заговор, то нападение чернокнижников. А Майзен начал обижаться. Ну, в общем, сейчас она одевается, а мне некому помочь с прической». «Я сделаю», — поднялась со скамьи Августа. «Но я не взяла ни гребня, ни короны. Ритуал положено проводить в торжественной обстановке. Вот об этом я и хотела попросить. Забудьте на время о ваших обидах. Подарите ей праздник. А я даю честное королевское слово не задерживать вас и помочь всем, чем требуется. Я верю, что Терри делает важное дело. И сама с удовольствием пошла бы с вами. Но магам в любой момент может что-нибудь понадобиться». «Ваше Величество», — поднялась со скамьи Октябрина и склонилась перед королевой. «Простите нас. Особенно я виновата, ударила ее по руке. Не буду оправдываться, хотя теперь жалею, что мы не смогли договориться. И на свадьбу мы, конечно, пойдем. Даже платье по такому случаю наденем. Позвольте сколоть вам косу временно. Я рада, что все так быстро разрешилось. Облегченно перевела дух Зонтария. Поверьте мне, Фанни и сама уже казнится больше всех. И ей будет очень приятно увидеть вас на церемонии. Пора. Я дала им всего 15 минут. Осознав, как много нужно успеть за оставшиеся несколько минут, девушки почти бежали, прикидывая по пути, что нужно сделать обязательно, а чем можно и пренебречь. Однако все у них получилось. Августа удачно догадалась привлечь егерей к подготовке женитьбы их капитана, а Онгер с Алифанией очень кстати подзадержались. Войдя в королевский кабинет, нарядный жених с невестой на несколько мгновений растерялись, обнаружив неожиданное зрелище. За время, пока они разбирались с накопившимися обидами и недомолвками, строго обставленное помещение превратилось в празднично украшенный зал для свадебного ритуала. На всех окнах, стеллажах и прямо на полу вдоль стен стояли наспех собранные изо всех комнат горшки с цветущими растениями. На рабочем столе Ее Величества красовался массивный талмуд свода королевских законов в инкрустированном золотом и камнями переплете. А в нише между шкафами появился столик с водруженной на него статуэткой святой Элторны, и вокруг нее выстроились веселой стайкой зажженные свечи. Даже не считая, любой мог сказать, что их не менее 33. Счастливое число для новобрачных. Но сильнее всего до глубины души потрясло невесту присутствие 3 хорошеньких девушек в светлых платьях и с живыми цветами, в парадных париках, приготовленных когда-то из их собственных волос. Все украшения, которые кадетки захватили, уходя в Элайн, тоже были на них, а в руках они держали свежесобранные букеты и покрывало из тончайшего таремского кружева. «Ты позволишь?» Чуть смущенно глянула Октябрина и тотчас виновато опустил ресницы. И этот едва заметный жест оказался для Тихони важнее многословных извинений с поклонами и расшаркиваниями. «Конечно», — засиял в ответ полное облегчение и такой же вины взор. «Спасибо». Кадетки ловко накинули на наставницу кружево, закрепили шпильками с жемчугом и почтительно отступили. Майзен, успевший заметить кроме этого почти безмолвного примирения пару своих подчиненных, скромно стоящих у стенки, и остальных, заглядывающих в распахнутые двери, решительно подхватил любимую под локоток и повел к столу, за которым стояла королева, тоже переодевшаяся в строгий фиолетовый наряд и парадную корону. «Сегодня мне выпало счастье связать священным союзом 2 замечательных людей. Глубоко порядочных, честных, преданных и скромных. И это не просто слова. Никто до сих пор не знает, что указ о присвоении звания полковника Онгерту Майзену подписан еще 5 лет назад, когда он самоотверженно взял на свои плечи командование охраной дворца и всеми отрядами обороны Карстада. В те дни, принимая во внимание веские причины, мне пришлось согласиться с его просьбой не предавать этот указ оглашению. Майзен продолжал числиться капитаном, но все положенные полковнику премии и привилегии в виде поместья, титула барона и особняка в столице мой секретарь записал на его имя. Вот эти документы. На них стоит дата 5-летней давности. Его невеста Алифания Станвелл верно служит мне помощницей и тайной советницей еще дольше, и тоже отказалась от обнародования указа о пожалованном ей титуле. А сейчас я хочу вслух объявить самый последний указ, подписанный мной сегодня в честь священного ритуала, объединяющего любящие сердца. Барон Онгерт Майзен, вступая в завещанный святой Элторны нерушимый союз с графиней Алифании Станвелл, за верность Тальзи и Короне при свидетелях получает герцогский титул и город Карит с предместьями, с правом наследования и смены всех названий, какие покажутся новому герцогу Каритскому неблагозвучными. Она строго оглядела онемевших свидетелей, открыла книгу и торжественно прочла новобрачным краткое напутствие. «А теперь принесите свои клятвы святой Элторне и наденьте ожидающие вас браслеты». Октябрина могла бы поклясться, что ее величество нарочно сократило ритуал, насколько только возможно, и сейчас намеренно разговаривает с верными подданными, давно ставшими ей близкими друзьями, строго, как с молоденькими горничными. Но догадывалась, что Зонтария поступает так далеко не случайно. Иначе чем объяснить необычную бледность, начинающую все сильнее дрожать далеко не юной невесты, и мрачнеющий взор Майзена, цепко прижимающего к себе ее локоть? «Святая тишина!» — сорвался с губ тихоней отчаянный шепот, едва она оказалась перед статуей в белом мраморном кружеве. «Помоги!» «Ты услышана!» Студеным сквозняком пронесся по комнате бесстрастный, чуждый всему живому шелестящий голос. «И прощена! Твоя клятва исполнена, и отныне ты свободна. Будь счастлива!» Ветерок промчался снова, гася все свечи разом, а на блюде, где лежали ритуальные украшения, серебряной вязью выступили морозные узоры. «Фани!» — выдохнул Онгерд, беря меньший браслет и подышал на него, согревая. «Прости, я только теперь все понял». Бережно надел на дрожащую руку любимый знак свершившегося союза, и тот сам закрылся с тихим щелчком. «Это ты меня прости», — откинула кружево невеста, и свежеиспеченный муж рассмотрел на ее залитом слезами лице счастливую улыбку. «Я давала обет молчания. Забудем об этом», — явно о чем-то догадавшись, властно произнесла Зонтария и тут же улыбнулась широко, без намека на этикет. «А теперь пора в столовую. Кухарка обещала нам на завтрак нечто необыкновенное». Добродушная, неунывающая Солирна и в самом деле постаралась, но удивила сидящих за праздничным столом гостей не собственными разносолами. Не было у нее времени готовить. Она поступила хитрее, взяла из зачарованной кладовой кушанье, принесенное про запас магами плато. И вот среди них оказались не только мясные и рыбные блюда. Девушек порадовали воздушные пирожные в виде цветов и плодов, а также маленькие шарики мороженого с хрустящей начинкой, пахнущей каждый раз по-новому. То незнакомыми фруктами, то ореховыми вафлями, то южными тарымскими сладостями. После праздничной трапезы пришел черед развлечений. Сначала все танцевали под заводную гномью музыкальную шкатулку, потом один из егерей задушевно спел несколько песен мягким баритоном. Котелло неустанно смешила всех шуточками и веселыми притчами. Но незримо витала над всеми тень предстоящей разлуки, и все чаще искоса поглядывала на высокие часы королева. «Когда закончится эта подлая война?» — вздохнула она наконец. «Я устрою празднование для всего города, но вы должны знать, что будет оно в первую очередь в вашу честь и всех тех, кто не отступил перед наглостью, коварством и жестокостью черных алхимиков. А сейчас девушкам пора отдохнуть». Последние слова королева произнесла в полголоса, быстро глянув в сторону дверей. Но в парадной гостиной давно не было ни егерей, ни кухарки. Они деликатно исчезли, не желая стеснять в кои-то веки повеселевшую королеву. «Может, и мне с ними?» — заикнулась была новобрачная, посмотрела на смолкших кадеток и прикусила губу. «Не обижайся, Фанья», — огорченно вздохнула Августа. «Про тебя она ничего не сказала, а мы своевольничать не будем. Думаю, она не сама выбирала, кому идти. Возможно, позже у нее будет для тебя другое дело по способностям. Но я обещаю спросить о тебе и напишу, если нам разрешат передавать записки». «Вы так рассуждаете, словно в тюрьму идете», — недовольно буркнул Майзен, неимоверно огорченной рассказом Фани. Ведь это его недосмотр. Нужно было приказать егерям не просто присматривать за девушками, а докладывать о каждом, самом мельчайшем нарушении обычного распорядка тренировок. «Раз они решили, пусть идут», — твердо объявила Зонтария. «Я на их месте тоже никогда бы не отказалась. Но сейчас у нас другая задача. Пока они отдыхают, нужно собрать и упаковать все необходимое для жизни в пещере. И главное — побольше продуктов и теплых вещей. Камни всегда холодные». Едва солнце склонилось к западным вершинам синих скал, кадетки, одетые в новенькие серые костюмы и удобные ботиночки, устроились на скамейке садика и, стараясь не хихикать, поглядывали на внушительную кучу дорожных мешков и корзин, упакованных с искусством бывалого путешественника. Молодожены выполнили распоряжение Ее Величества со скрупулезной точностью, не забыв ни одной ситуации и случайности, поджидавшей в пещерах неопытных фрейлин и не принимая никаких возражений. «Если будет лишнее, не страшно», — твердо заявила Фанни. «Королевство от потери пары солдатских одеял не обеднеет. Зато потом не придется жалеть о собственной непредусмотрительности. Даже я не могу представить всех сюрпризов, какие могут встретиться вам внизу». Они только кивали, не веря, что Терри станет брать всю эту кучу вещей и провизии, которой хватило бы им на несколько декад. И, посматривая под вишню, где видели подругу сегодня утром, пытались придумать, как будут объяснять ей появление такого обилия багажа. Однако говорить ничего не понадобилось. Терлина появилась из возникшего у ближайшего куста зеленоватого свечения и протянула им руки. «Пора». «А вещи?» — ринулась к калитке, дежурившая за оградой Фани. «Заберем позже», — скупо отозвалась Терри, и вдруг улыбнулась наставница светло и доверчиво, мгновенно развеяв все сомнения Тихони в своей подлинности. «Поздравляю вас обоих». А потом зеленый туман вмиг облепил кадеток, оторвав друг от дружки, и понес куда-то, как в санях с горки. Тихо охнула Августа, крепко сжала зубы Октябрина и невольно пронзительно взвизгнула Кати. Этот визг услышали все добровольцы, и, как ни странно, он принес сестрам Сарнским не тревогу, а облегчение. Раз Катя визжит, значит, она жива и где-то рядом. Следовательно, никто из них никуда не потерялся. Внезапно движение прекратилось и стало тихо, но в первое мгновение кадетки не шевелились, жадно и встревоженно изучая место, где оказались. Все вокруг, и стены, и потолок, было скрыто под волнами пышного мха, усеянного белыми звездочками крохотных цветочков. Он был очень мягким и неярко светился, создавая в пещере или выработке зеленоватые сумерки. «Такой мох древний вырастили везде, где можно ходить, ничего не опасаясь», — спокойно сообщила сидевшая рядом с ними Терлина. «Поэтому первое правило. Если случайно окажетесь возле тоннеля, где нет мха, вернитесь назад. Если не знаете, куда идти, позовите древние и ждите. Вас найдут быстро. Мох — это создание древний, и они слышат все происходящее с ним». «Теперь о работе, которую нам предстоит делать. Бет и Дора уже ушли, поэтому объясняю только вам. Мать древней, которую мы зовем цветком жизни, чувствует эмоции. И все недобрые, боль, страх, горе, действуют на нее угнетающе. Из-за этого древние унесли мать в сторону от проходов, ведущих вглубь горы, туда, где томятся захваченные черными алхимиками узники. Они работают в шахтах, лабораториях и мастерских, а следят за ними надсмотрщики. Сами господа живут где-то в поместьях и дворцах под видом честных людей, а все свои дела ведут через преданных помощников. Но, Терри, это же надо было рассказать магистрам Плато, Годрансу или хотя бы твоему брату, — с недоумением нахмурилась Августа. «Нельзя», — печально и устало взглянула ей в лицо Сирена. «Я же говорю, им служат преданные люди, неподчиненные, тех чернокнижники считают рабочей скотиной, а верные псы, среди которых есть оборотни, и они все время следят за магами, подслушивают и заставляют шпионить своих родных и друзей. Древние недавно подвели корни к их спальням, и теперь мы многое знаем. Если чернокнижники поймут, что их тайное убежище, запасы зелий и лаборатории найдены, они первым делом разбудят все ловушки и обрушат своды, чтобы спрятать следы. Поэтому Цветок решил сначала тайком вывести пленников, начиная с детей и женщин. Вот это наша работа. Всех узников Цветок не сможет перенести так, как нас. Им придется идти самим. Но древние устроили на пути места для отдыха и отнесли туда воду, еду и зелье. Вот в этих приютах вы и будете дежурить. Бет выбрала самый дальний. Второй взяла Дора. «Значит, следующий мой», — серьезно кивнула Октябрина. «Но меня волнует один вопрос. Куда они денутся потом?» Цветок намерен скрывать спасенных узников ото всех как можно дольше. Терпеливо объясняла Терри, отлично понимая, как непросто за несколько минут осознать и принять все то, к чему она привыкала почти 10 дней. «Им придется немного пожить здесь. Поэтому мы взяли весь ваш багаж. Пригодятся и одеяло, и одежда. Тут можно спать и в мху, он теплый и мягкий. А неподалеку есть горячий источник, я хожу туда купаться. Соседние пещеры тоже постепенно зарастают мхом, и чем больше здесь будет людей, тем быстрее он будет расти. Среди пленных большинство оборотней, смесок и гномов. Чистокровные люди, к сожалению, в нижних пещерах долго не выдерживают. Как только первые одаренные доберутся сюда, их магия начнет подкармливать мхи, а через них и Цветок. И он с каждым днем будет все мощнее. Начнет ярче светиться ведьмин мох, быстрее вызревать грибы и ягоды. «Я иду следом за Окти», — дослушав, решительно кивнула Августа. «Скажи точнее, что с ними делать. Показать, где умыться, выдать еды, но понемногу они и голодали. Потом устроить отдохнуть и отправить дальше. Рядом с каждой из вас будет древень, а позже привлечем на помощь самых здоровых и сообразительных женщин. Но запомните накрепко, им нельзя рассказывать о происходящем наверху. На все вопросы нужно отвечать, что живете под землей уже много лет и ничего не знаете. Это нетрудно. Цветок через мох и древний будет следить и помогать. Жаль, я сама не могу туда пойти, мои песни пока почти единственное, что поддерживает силы цветка. Потому и мох тут светится так тускло. Магии у меня почти нет. Очарование голосом вообще относится не к магическим, а к духовным влияниям. И считается самым слабым среди наваждений. Даже дешевый ведьмин амулет легко снимает его воздействие. «Как ты начала выражаться?» С изумлением и восхищением смотрела на подругу Кати. «Это мне Цветок объяснил», — слегка смутилась Сирена. «Он хранит мудрость всех прошлых поколений и помнит все события. И может рассказать обо всем, если сочтет нужным. Ну?» «Готовы? Тогда отправляйтесь».